Шестое. Сергей Алексеевич Аскольдов, 1871-1945 годы, вырос в непосредственном общении и под глубоким влиянием своего отца Козлова. Чиновник таможенного ведомства, он после революции был сослан на север, затем в Новгород. Во время войны выехал на запад, в Берлин, где и скончался. Его первые произведения, написанные еще совсем в духе панпсихизма Козлова, носят название «Основные проблемы теории познания и онтология», 1900 год. Затем он напечатал немало статей чисто критического характера, например, об Введенском, смотри о последнем следующую главу, о Лосском. Часто развивал свои собственные взгляды. Примечание. Таковы, например, статьи «В защиту чудесного. Вопросы философии и психологии», номер 71. «Мышление как объективно обусловленный процесс», там же номер 66. «Внутренний кризис трансцендентального идеализма», там же номер 125. «Время и его религиозный смысл», там же номер 117. «Аналогия как основной метод познания», мысль номер 1, Петербург, 1922 год. «Время и его преодоление», там же номер 3, 1922 год. «Идея справедливости в христианстве», философский сборник в честь Лопатина. Конец примечания. Страница 188. В 1914 году он выпустил новый труд под заглавием «Мысль и действительность». Во всех своих трудах Аскольдов следует направлению Козлова, но если первые работы его, особенно основные проблемы, всецело определяются метафизической позицией, панпсихизмом, то в дальнейшем развитии своем, не покидая основной позиции, Аскольдов уделяет все больше внимания вопросам гносеологии. Его последняя работа «Мысль и действительность» должна быть признана очень ценной по ясности и тонкости анализов в области труднейших вопросов современной гносеологии. Вместе с тем, положительная религиозная установка все сильнее и ярче выражается в работах Аскольдова. Между прочим, у него очень резко выражена борьба с секуляризмом. «Позитивизм и метафизика», пишет он в одном месте, суть лишь вариации старого противоположения науки и теологии, гуманизма и теодицеи. Примечание. «Мысль и действительность», страницы 108-109, особенно 113. Конец примечания. Антиметафизические установки, которые вскрывает Аскольдов в новейших течениях гносеологии, Марбургская школа, Рикерт с его группой и так далее, определяется по мысли Аскольдова именно секуляристической позицией, захватившей новейшее время. Впрочем, кроме этого общего отвержения секуляризма, антисекуляризм самого Аскольдова сравнительно мало сказался на его построениях. Аскольдов всецело присоединяется к панк-психизму Козлова, вводя сюда некоторые новые мотивы. Исходя из первичной реальности нашего «я», Аскольдов довольно обстоятельно защищает всеобщую одушевленность мира. Хотя он признает это учение гипотетическим, но без него невозможно осмыслить реальность внешнего мира. Примечание. Основные проблемы. Страница 181. Конец примечания. Поэтому идея единства мирового целого, учение о взаимодействии душ, распространяя понятие души на все в мире, согласно принципу